солью тронул поступок моего земляка. Из души полилась со строкою строка. Посвятил ему песню, в ней он вечно живой. Высоту набирает, снова сверхзвуковой. Посвятил ему песню, в ней он вечно живой. Высоту набирает, снова сверхзвуковой. А в 33 не думал он, что жизнь вся впереди, и отомстил за пацанов, которых хоронил. Всему он миру доказал, что русских не сломать, и без сомнений жизнь отдал он за Россию, мать. За Россию, мать. Содрогнулась земля, поднялись в облака офицеры страны, гордость нашей России. Улетают они, может быть, навсегда. И за мир на земле отдают свои жизни. Улетают они, может быть, навсегда. И за мир на земле отдают свои жизни. А в 33 не думал он, что жизнь вся впереди, и отомстил за пацанов, которых хоронил. Всему он миру доказал, что русских не сломать, и без сомнений жизнь отдал он за Россию, мать. За Россию, мать. Пацанов, надо фильмы снимать. И печально, что жизнь тех ребят коротка. Их запомнят в России на года и века. И печально, что жизнь тех ребят коротка. Их запомнят в России на года и века. А в 33 не думал он, что жизнь вся впереди, и отомстил за пацанов, которых хоронил. Всему он миру доказал, что русских не сломать, и без сомнений жизнь отдал он за Россию, мать. За Россию, мать!